Глава 52. Ян. Когда мы с Любимовым показываемся во дворе у тестя, Катя выглядывает из окна кухни. Бледнеет. «Ян, что случилось? Кто тебя так?» Я отмахиваюсь. «Нормально все, Катюша». Неловко мне вспоминать, как меня отделали прокурор и его бригада. Стыдно как-то. Вроде все цивилизованные люди, а тут... Лучше скажи, отец твой дома? Дома? Где ему еще быть? С Марком на заднем дворе песочницу чинят. Там песок свежий привезли. Теперь замки можно хоть весь день строить. Хорошо, идем, Вить. Увлекаю друга за собой жестом. Катя выходит из дома, бежит за нами следом. Ян, я не понимаю, у тебя фингал под глазом и переносица повреждена. С кем ты снова сцепился? «Кать, мне стыдно тебе об этом рассказывать. Уклоняюсь от ее объятий. Просто поверь, что уже все хорошо. Это было недоразумение». Марк вместе с дедом возится в песочнице. И замок построили, и автомагистраль для машинок. «Папа!» — радуется сын. Бросив игрушки, выбирается из песочницы и бежит мне навстречу. Я подхватываю его на руки, целую в лобик. «Папа, что у тебя с глазом?» — пугается сын. «Я упал», — подмигиваю ему. Тесть, завидев меня, смешливо фыркает. «И кто ж тебя так упал?» — я отмахиваюсь. «Не спрашивайте. Михаил Кириллович, нам нужна ваша помощь». «Сдачу дать кому-то надо», — смеется он. «У меня в гараже бейсбольная бита имеется. Могу одолжить». Я отвожу взгляд. Дернул же меня черт идти напролом к прокурору. Слабоумие и отвага не иначе. Теперь 2 недели с фингалом под глазом ходить. «Нет, сдачи никому давать не надо. Мы сами разобрались», — поясняю хмуро. «Но у меня есть план, как спасти квартиру. Раз мат